Тело Удолина, выронившего свой груз, невероятным образом избежавшее прямых электрических попаданий, закувыркалось в воздухе, но взлетало при этом вверх, а не рухнуло на поверхность. Шульгин в крутом пикировании рванулся на перехват, и одновременно ему вспомнилось кое-что из опыта, поддержанных замком проникновений в сеть. Очень многое бывает удается вспомнить и сделать в критические моменты. Известный писатель и летчик-испытатель Марк Галай писал, что попав в неизученный тогда флаттер, он не только спас самолет, но и успел догадаться, в чем суть этого явления. Сноска. Флаттер. Внезапная вибрация элементов конструкции самолета, вызванная несоответствием скорости и аэродинамических качеств. Впервые проявился при приближении к околозвуковым скоростям в конце 40-х годов XX века, обычно приводил к гибели самолета и пилота. А по наблюдениям с Земли, вся экстремальная ситуация длилась от силы 20 секунд. Чтобы привести его догадку к математически формализованной теории, кабинетным ученым потребовалось несколько месяцев. Вот и сейчас Сашка четко увидел координатную точку, место и вывод нужной ячейки узла, кодовый сигнал, способный ее активизировать, заодно и кое-какие практические советы, полученные им от замка, в одной из своих псевдосущностей, всплыли в памяти именно сейчас. Наверняка опять начал сказываться эффект сочетанной работы сразу трех существовавших в одном формате, но не совсем единых личностей. Совсем как в известной формуле – нераздельных и неслиянных. Счет шел на миллисекунды. Наверное, потому что стволы молний продолжали неторопливо двигаться вверх, ветвясь и нащупывая цель. Шульгин успел еще раз уточнить задачу, сосредоточиться и выбросить ориентированную на узел мыслеформу, сконцентрированную в объем булавочной головки и снабженную системой самонаведения. Скорость мысли, как известно, неизмеримо превосходит скорость света. Молнии все еще пытались догнать профессора, а внутри узла уже перемкнуло контакты. Плюсы поменялись на минусы всего лишь. Подобного, пожалуй, не видел еще никто из ныне живущих. Электроплазменные разряды, словно упершись в непреодолимую преграду, не исчезли, как принято, а замерли, и тут же втянулись сами в себя, по прежнему направлению к исходной точке. Тут и гром шарахнул, поскольку замыкание наконец случилось. Немыслимой силы гром, разнесшийся на сотню километров. Невозможно представить, что произошло с установками, эти разряды произведшими. Если они были материальны и находились в этом же пространстве времени, они должны превратиться в сильно перегретый пар и брызги кипящего обсидиана. Фергельтунгсваффе сработало, и этого достаточно. Сноска. Оружие возмездия. Немецкий. А сам Шульгин, как Ихтиандр, поднырнул в бушующих турбулентных потоках. Под бессмысленно крутящийся силуэт Удолина – точно с первого раза ухитрился его подхватить и выдернуть все в ту же серую зону. Весом и тяжелой неживой инертностью он ничем не отличался от любого умирающего или совсем мертвого человека. Так они и рухнули на ковер рядом со столом и камином в холле форта, из которого почти только что исчезли, в телесном виде, как сообразил Сашка, сдвигая в бок придавившего его сверху профессора и вставая на колени, потому что его место за столом было свободно. «Мать вашу!» — услышал он голос Новикова, окончательно врубаясь в реальность. «Да это еще как сказать!» — буркнул Шульгин, первым делом положив пальцы на сонную артерию Удолина. Пульсация имела место, причем приличного наполнения. «Живой!» — с облегчением выдохнул Сашка и с удовольствием продолжил начатый другом сакральный фразеологизм. «Гомеостат ему нужен?» Андрей, подскочив, уже засучивал рукав, чтобы отстегнуть браслет. «Ну, на цепи хуже не будет, только тут травма, на мой взгляд, не соматическая». Экранчик показал, что пациент действительно в физическом смысле здоров, «Итем бовис», как облегченно констатировал Шульгин, что, по его мнению, на полузабытой институтской латыни означало «как бык». «А вот теперь бы я уж точно выпил», — доверительно сообщил он, соорудив для Удолина изголовье и подсаживаясь ближе к огню. «Я говорил и сейчас говорю, я не хотел ехать в Калифорнию». Сноска. Цитата из кинофильма «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». 1962 год. США. «А чего же поперся?» — невежливо спросил Новиков. «Без предупреждений, без подготовки». «Интуиция», — со значением покачал Сашка перед его носом указательным пальцем. «Еще чуток и разложила б нашего деда на молекулы». «Нет, не на молекулы», — подумав, уточнил он, — «на атомы». После чего начал обстоятельно излагать суть случившегося, свои впечатления и предварительные выводы. «Засада, значит», — удивился Ростокин. «Откуда же они могли знать, что кто-то из нас вернется?» «А ты б на их месте что делал?» «Все нормально. После первого налета на базу все системы ПВО приведены в готовность номер один, а сработали на автомате. По ментоизлучению пленника, пожалуй, именно так», — раздумчиво ответил Шульгин. «Я как раз тогда подумал, что сам по себе Удолин для них невидимка. Тут и бабахнуло». «По своему стреляли?» «Почему нет? У нас тоже за плен сажали или к стенке ставили. Из зоологии, кстати, известно, что многие виды насекомые, в особенности, безжалостно уничтожают своих сородичей, от которых не так пахнет. Все сходится». «Не лишено», — кивнул Новиков. «С Шат-Урхом снова встретимся и об этом поспрашиваем. Лишь бы Константин из комы вышел». «Давай, Игорь, не сочти за труд, разбуди господ некромантов и зови их сюда. Консилиум будем делать». Шульгин подошел к окну, словно желая полюбоваться, продолжающий набирать разгон пургой. На самом деле он вслушивался в свое внутреннее состояние. Вроде все чисто. Никаких намеков на последствия стремительного проброса сквозь эфир, контакта с узлом тем более дугурского электроволнового удара. Дело, наверное, в том, что он не успел полностью вывалиться в реал. Получилось, как с работой СПВ, включенного на режим одностороннего окна. Или его каким-то образом защитило соединение с узлом. Маги по одному спускались вниз, и каждого вначале отправляли наружу умыться снегом и освежить организм ветерком и морозом. Подействовало. Вся бригада стала выглядеть вполне пристойно, соответственно своему званию и положению. Шульгин объяснил, что именно случилось с их предводителем, и предложил высказываться. Тот, который именовался Палицыным, Федором Егоровичем, анатом и биолог, не считая прочих менее материалистических специальностей, произвел осмотр по-прежнему бесчувственного коллеги. При этом он пользовался старинным стетоскопом и круглым двусторонним зеркальцем от микроскопа. За ним по очереди над Удолиным наклонялись остальные. Кто, производя руками пассы, кто что-то бормоча, кто молча созерцая, вслушиваясь в дыхание и касаясь различных точек тела. Русский среди них, кроме Палицына, был только один, похожий не на ученого, а на купца второй гильдии, господин Иорданский Аполлон Григорьевич. Остальные трое — немец, француз и еврей. Между собой они общались на латыни, которой владели настолько свободно, что Шульгин улавливал только отдельные слова. «С вашего позволения, мы считаем необходимым перенести Константина Васильевича в отдельное помещение. Там мы произведем над ним некоторые обряды, требующие специальной подготовки», — обратился Палицын к Сашке. После того, как они завершили оживленный обмен мнениями, похожий на средневековый диспут на богословские темы. «Вам виднее, а как насчет прогноза?» Маг снисходительно улыбнулся. «Если мы сочли возможным взяться за лечение, прогноз не может быть никаким иным, нежели безусловно благоприятным. Раз вы тоже посвященный, могу сказать, что коллега Удолин под влиянием внешнего воздействия скорее всего успел произвести транспозицию, вследствие чего матрица его сущности находится в другом месте. Мы известными средствами определим ее местонахождение и совершим обратную процедуру». «Ну как же», — с пониманием ответил Шульгин. «Мне приходилось иметь дело с тунгусскими шаманами, у них тоже иногда случалось. Во время особо сложного камлания бывало, что душа самостоятельно не могла найти обратный путь. Тогда более компетентные товарищи ей помогали».